Меня зовут Цин Юань Цзюнь. Я руковожу этой сектой на протяжении 1362 лет. На моих глазах она из ничего выросла в самую влиятельную организацию этого мира. Моя совесть чиста. Свирепо посмотрев на Лушина, взревел мастер секты жизненной энергии. Весь его дух влился в лезвие меча. В ореоле золотого пламени тень огромного меча внезапно нанесла удар. Его золотая аура, божественная и величественная, мгновенно покрыла собой синее море. Карма неба и земли следует Дао великого пути. Покорившись небесному пути, я очистил свою карму. И тот, кто попытается помешать мне достичь великого пути, станет моим врагом. Лу Шен расхохотался. Он также наполнил меч земного озера своей сверхъестественной силой. Кроме того, объединил его с силой сферы уничтожения морей. Тот, кто попытается помешать мне достичь конца пути, умрет от 10000 несчастий. Умри! Засмеявшись, закричал он. В следующее мгновение светящиеся синим и золотым мечи столкнулись в воздухе. Не было слышно никаких звуков. Только черные, как смоль, снежинки рассыпались вокруг. Золотое и голубое сияние, яростно сталкиваясь, растворялось друг в друге. Излучаемый мечом золотистый свет ужасал. Он безжалостно резал и рубил голубое сияние. Однако, голубого света было слишком много. Хотя синие тени были чрезвычайно хрупкими, удары, которые они наносили, мало-помалу гасили сияние золотого меча. Две силы, золотая и голубая, уничтожали друг друга, превращаясь в черные, заполонившие все небо, снежинки. Бесформенная искаженная сфера окутала место, где сражались двое мужчин. Другие культиваторы, включая Лю Сичиня, могли только наблюдать, бессильные что-либо сделать. Все понимали, эта битва определит судьбу секты жизненной энергии на ближайшие несколько сотен лет. Независимо от того, кто в конце концов победит, расстановка сил на центральных равнинах и в заморском регионе сильно изменится. Мастер секты. У Лю Сичина перехватило дыхание. Мастер секты много лет назад был серьезно ранен в битве с древним демоном. Его культивационная база была сильно повреждена, и даже по прошествии стольких лет он не успел полностью восстановиться. Однако сейчас он вынужден был сражаться против ужасающе могущественного врага, главы секты Четырех морей. Услышав яростный вой мастера секты, он почувствовал себя неловко, но он не мог ничем ему помочь. «Не волнуйся, мастер секты, самый могущественный эксперт центральных равнин. Он на протяжении тысячи лет подавлял дьявольский путь. С ним определенно все будет в порядке», — попытался успокоить его мастер первого пика. «Он прав. Мастер секты обладает немыслимым количеством навыков и формул мастерства. Кроме того, он владеет божественным мечом. Все будет в порядке», — поддержали мастера первого пика другие мастера. Однако яростный крик мастера секты, казалось, одновременно прозвучал в сердце каждого. Никто не ожидал, что мастер секты Четырех морей, которого никто не воспринимал всерьез, поставит секту жизненной энергии в такое неловкое положение. Лидеры двух сторон противостояли друг другу. Кажется, их борьба не на жизнь, а на смерть, с самого начала зашла в тупик. Окружившая их сфера не позволяла другим истинным владыкам вмешаться. Шум, напоминающий раскаты грома, непрерывно раздавался в небе. Лу Шен и мастер секты жизненной энергии за это время успели обменяться бесчисленным количеством ударов. Каждый из этих двоих пользовался поддержкой непрерывно зарождающейся ци. Они были равны друг другу во всех аспектах. Единственное, в чем они могли посостязаться, — своей решимости. В какой-то момент Лу Шен почувствовал что-то неладное. Под яркой аурой мастера секты жизненной энергии скрывалась слабая мертвая ци. Он потерял счет тому, сколько раз взмахнул мечом. Под напором бесконечно зарождающейся ци все другие энергии были безжалостно вытеснены из бесформенной двухцветной сферы. Таким образом, никакие стихийные катастрофы им не грозили. Единственное, что здесь происходило, — дикое соперничество между сверхъестественными силами двух противников. Мастер секты жизненной энергии также безумно размахивал своим мечом. Он использовал все, какие знал, навыки. Ему не нужно было думать, какой из них применить, он действовал на инстинктах. Его навыки владения мечом были на уровне великого мастера. Одним словом, его навыки владения мечом за много лет практики стали похожи на естественные рефлексы. В этом отношении он был намного сильнее Лужзина. Если шесть не это, Лу Шен выиграл бы, положившись на постепенное уменьшение сверхъестественной силы противника. И к этому моменту все было бы кончено. Пша-ша-ша-ша, Лу Шен схватился рукой за золотой меч, вонзившийся в правую сторону его груди. Злобно улыбнувшись, рассек левое плечо мастера секты жизненной энергии. «Хочешь умереть?» Его взгляд стал ледяным. Мастер секты жизненной энергии ничего не ответил. Его покрытое кровью тело не было таким мощным, как у Ушина. Огромное количество крови безумным потоком его сверхъестественной силы было выжато из его пор. Его жизнь, похоже, утекала вместе с кровью. Он позаимствовал у божественного меча мощи духовную силу, которую озеро Юйлин накапливало на протяжении тысячелетия. Оно дало ему огромную сверхъестественную силу, однако теперь ему приходилось за это расплачиваться. Дурак. Лу Шен шагнул вперед. Синий свет его меча превратился в тонкие лучи, безжалостно ударившие в мастера секты жизненной энергии. Однако все они были парированы золотым мечом. Дзинь. И снова пространство наполнилось бесчисленным количеством черных снежинок. Мастер секты жизненной энергии молчал. Все его тело горело золотым пламенем. Когда он бросился к Лу Шену, божественный меч в его руке превратился в тысячи сверкающих мечей. Лу Шен активировал разрушение духа, чтобы с этим справиться. Тысячи голубых теней меча встретились с золотыми тенями. После нескольких ударов золотые тени погасли, но ни один из противников не отступил и на полшага. В этой ситуации, первый, кто отступит, умрет. Две невообразимо мощные сверхъестественные силы переплелись между собой. Двое противников вынуждены были выкладываться по максимуму. Стоит одному из них ненадолго ослабить бдительность, и это будет подобно прорыву плотины. Более слабый противник мгновенно превратится в пепел и умрет, не оставив после себя даже тела, разорванные и уничтоженные ужасающим потоком сверхъестественной силы. Время шло медленно. Количество черных снежинок все больше увеличивалось. Почти все ученики секты жизненной энергии были эвакуированы истинными владыками горы Цзиньшаны. Это было лучшее время отступить, пока морская вода все еще оставалась замороженной. Мастер секты жизненной энергии использовал всю свою силу, чтобы удержать Лу Шена. Чтобы его ученики не пострадали и основы секты жизненной энергии были не сильно повреждены, Лю Эр не ожидала, что исход битвы будет таким. К сожалению, без Лу Шена она была бессильна против истинных владык секты жизненной энергии. Ей оставалось только молча ждать окончания схватки. Солнце село и снова встало. На смену ночи пришел день, затем снова наступила ночь. 4 дня и 4 ночи пролетели в мгновение ока. Количество черных снежинок в воздухе, наконец, начало уменьшаться. На горе Цзиньшань остались только 7 мастеров пиков и Лю Эр. Остальные были эвакуированы. Новый день начал клониться к сумеркам. Яркая сфера в воздухе наконец раскололась. Ша-ша-ша-ша, с неба упали 2 фигуры. За ними стелился похожий на хвосты комет огненный шлейф. В следующее мгновение они тяжело рухнули на землю. Бум! В воздух взлетела пыль, камни рассыпались. У подножия 7-го пика образовался кратер диаметром в 100 метров. Мастер секты, Лю Эр, Лю Сичен и другие истинные владыки быстро полетели в сторону кратера. Однако не успели они приблизиться, как им путь преградила бесформенная раскаленная сила. Они не могли подойти ближе. Окровавленный мастер секты жизненной энергии лежал рядом с кратером. Его 3-й глаз, из которого сочилась золотистая жидкость, был закрыт. Было очевидно, что он больше не сможет им пользоваться. Его конечности, туловище и шея были покрыты многочисленными ранами, такими глубокими, что были видны кости. Он больше походил на изломанную куклу, чем на человека. Он был очень серьезно ранен. Больше всего присутствующих шокировала мертвая ци, вытекающая из его глаз. Это была энергия, которую можно было увидеть только у человека преклонного возраста, чей жизненный путь подходил к концу. «Мастер секты!» – испуганно закричал Лю Сычзен, впав в отчаяние. Остальные мастера пиков молчали. Печаль и беспомощность заполнила их глаза. «Мастер секты!» – удивленно воскликнула стоявшая в стороне Лю Эр. Она испуганно смотрела на стоящего по другую сторону Лужзена. В груди парня виднелась окровавленная дыра размером с кулак. Одно из глазных яблок выпало из глазницы, оставив зияющую пустоту. Правой руки не было, и отсутствовала небольшая часть левой ноги. На его голове виднелась трещина длиной с ладонь, через которую был виден мозг. Ха-ха-ха-ха. Лу Шен рухнул на землю. У него не было сил стоять. Это был мой самый долгий бой. Старик, ты решил и сам умереть, и меня с собой прихватить? Должен сказать, что я с этим не согласен. Похоже, ему было плевать на раны, обезобразившие его тело. Вместо этого он восхищался этим стойким человеком из секты жизненной энергии. Услышав его слова, Люди их секты жизненной энергии скрестили на нем наполненные ненавистью взгляды. Однако из-за невидимого барьера они не могли пройти вперед. Мастер секты жизненной энергии с трудом перевел взгляд своих наполненных мертвой ци глаз на Лушина. Он действительно был на краю гибели. В недавний бой он вложил все, что у него было. Таким образом он лишился всего. «Я думал, что смогу проложить великий путь для своей секты». Покачав головой, он горько улыбнулся. Повернув голову, посмотрел на мастеров семи пиков, пытающихся пробиться сквозь барьер. Его взгляд был спокойным и умиротворенным. Улыбнувшись своим соратникам, он снова посмотрел на Лушьина. «Мастер секты, как думаешь, карма между нами улажена?» Улыбка на лице Лушина медленно угасла. Он сосредоточил взгляд на мастере секты жизненной энергии. «Что за выдумки, старик?» Том 2, глава 499. «Волнение». Часть 1, глава 499, волнение, часть 1, никто не заметил, когда к мастеру секты жизненной энергии вернулось его обычное спокойствие, хотя его тело было полностью покрыто кровью, он был таким, каким его все привыкли видеть, спокойным и собранным, со стороны даже казалось, будто раны его и вовсе не беспокоит, каждый глоток и вздох в этом мире имеют определенный смысл, вижу, твой разум уже настроился на разговор, «Мастер секты», — медленно проговорил старик. Лушен усмехнулся. В чем-то старик был прав. Он чувствовал, как ненависть в его сердце, принадлежащая Му Юню, медленно угасает, хотя в начале боя, когда и без того находящийся одной ногой в могиле мастер секты жизненной энергии, специально его спровоцировав, вступил в бой, Лушен был взбешен тем фактом, что старик, играя роль жертвы, пытался сэкономить на компенсации. «Без разницы, ты все равно почти мертв. Если выполнишь мои условия, я оставлю вашу секту в покое. Условия, видимо, я должен поблагодарить тебя за снисходительность, дорогой мастер секты жизненной энергии», сложив кулаки, чуть склонил голову. Он даже не спросил об условиях, которые собирался выдвинуть Лушен. Лушен, в свою очередь, больше не тратил слов. Фактически, сегодня он вытеснил секту жизненной энергии с места сильнейших. Раны старика не были полностью исцелены, а их вежливый разговор был лишь видимостью. Если слух об этом распространится, последствия будут разрушительными. Это было одной из причин, почему мастер секты жизненной энергии решил примириться с Лушином. Точнее, это была основная причина. Если секта жизненной энергии потеряет свою поддержку, она в будущем не сможет взять реванш с таким могущественным существом, как мастер секты Четырех морей, не говоря уже о зале земного короля, следующего по пути дьявола. Воспользовавшись тем, что волны ци, изолировавшие их от окружающих, еще не рассеялись, они со стариком обсудили требования Лушина. Парень хотел получить большое количество ресурсов, сокровищ и формул мастерства. Мастер секты жизненной энергии, ведя переговоры, был предельно честен. Выслушав условия Лушина, он изменился в лице. Однако, так или иначе, в скором времени все спорные вопросы были улажены. Через некоторое время изолировавшее их силовое поле начало медленно исчезать. Когда оно полностью растворилось в воздухе, истинные владыки секты жизненной энергии бросились к своему мастеру. Люэр подбежала к Лушину. Она хотела помочь ему подняться, но тот ее остановил. «Ты еще можешь двигаться?» Удивленно посмотрел на него мастер секты жизненной энергии, окинув взглядом его раны. «Разумеется», — засмеялся парень, не обращая внимания на то, что от смеха едва успевшие затянуться раны снова открылись. Его смех прервался кашлем. Если шесть мастер секты жизненной энергии так вовремя не признал поражение, количество его ран было бы намного больше. Еще чуть-чуть и тело Му Юня могло шесть не выдержать. Это было ключевой причиной, почему Лушен все же решил уладить конфликт с сектой жизненной энергии мирным путем. На самом деле, мастер секты жизненной энергии мог бы убить Му Юня, но, к счастью, в последний момент старик почему-то решил отступить. Истинные владыки хотели воспользоваться этой возможностью и атаковать Лушена и Люэр, но слова мастера секты жизненной энергии их остановили. Люэр, тем временем, осматривала раны Лушзна, достав из своего мешка драгоценную мазь, начала наносить ее на раны. Истинные владыки секты жизненной энергии, накормив своего мастера питательными пилюлями, занялись перевязкой его ран. Ха-ха-ха-ха. В этот момент до них издалека донесся чей-то безудержный смех. Огромные черные тучи гигантскими пчелами роились в небе. В середине этой черноты стоял высокий, облаченный в черные, как смоль, доспехи, парень. Члены секты жизненной энергии сразу узнали в нем Юнье. Не ожидал, совсем не ожидал такого исхода. Ха-ха-ха-ха. Подлетев к своим бывшим товарищам, Юнье высокомерно улыбнулся. Мастер секты жизненной энергии, нашелся кто-то, кто смог опустить тебя с небес на землю. Как вовремя. Юнье, Люси Чен и остальные замерли в немом шоке. Для полного счастья им сейчас не хватало только превзошедшего многих великих культиваторов Юнье. Не было нужды вспоминать о недавно убитых им четырех святых монахов и мастере секты Божественного Меча. Все в порядке, позвольте мне с ним разобраться. Пока он еще недостаточно силен, чтобы неистовствовать по всему миру, как и подобает великому культиватору, Люси Чен медленно выступил вперед. Не дожидаясь ответа, взмыв в воздух, полетел к Юнье. Не ожидал, что ты так скоро вернешься. Ты умеешь выбирать правильное время. Мастер небрежно достал белую нефритовую скульптуру павлина размером с ладонь. Разве мог пропустить столь грандиозный бой? К тому же, пришло время и самому сделать шаг. Бжжж. В тот же миг по небу вокруг Юнье разлилось нежно-белое сияние. Расплывчатый, белый полупрозрачный павлин медленно вылетел из его тела. Потом появился второй павлин, третий, четвертый. Белые павлины хаотично танцевали в воздухе. Нежно-белое сияние увеличивалось в охвате и плотности. 10 000 сторожевых башен Лафу! Закричал Люси Чен. Белые павлины, захлопав крыльями, сквозь черные облака устремились к Юнье. Завязался ожесточенный 6-0 краткое. Лу Шен, подняв голову, наблюдал за развернувшейся в воздухе схваткой. Он не мог с такого расстояния рассмотреть этого парня, но энергетика черной тучи вызвала у него чувство узнавания. Она напоминала дьявольскую ци Великой Инь, но не совсем, имелись заметные отличия. Без разницы, это не наша битва. Мои переговоры с сектой жизненной энергии завершены. Уходим. Лу Шен медленно поднялся на ноги. Раны на верхней части его тела начали быстро затягиваться. Главное тело снабжало его непрерывным потоком сущности Ян, с ужасающей скоростью заживляющей раны. Нанеся мазь, Лю Эр собиралась перевязать ему раны, но остановилась, потрясенно глядя на быстроту его восстановления. «Мастер, мастер секты!» Ошеломленная, она прикрыла рот рукой. Широко распахнутые глаза выдавали ее удивление. «Все в порядке», — сказал Лу Шен, сорвав с себя рваную куртку. В следующее мгновение плотно окутавшая экспертов своим голубоватым светом зарождающаяся ци подняла их обоих в воздух. «Мастер секты жизненной энергии, не забудь о нашем соглашении», — Лу Шен посмотрел на находящегося на грани впадения в кому старика. «Не волнуйся», — на лице мастера секты сияла добродушная улыбка. «Я все организую». В этот момент истинные владыки, наконец, заметили, что раны на теле Лу Шена практически полностью зажили. Их лица побледнели от страха. Это были страшные раны, нанесенные человеком более могущественным, чем обычный великий культиватор. Это были смертельные раны, нанесенные зарождающейся ци самого высокого уровня. В то время как их мастер секты, величайшая элита этого мира, парализованным лежал на земле, мастер секты четырех морей не просто мог стоять на ногах, а почти что полностью исцелился. Они, наконец, поняли, почему их мастер секты решил уладить этот конфликт мирным путем. Не обращая внимания на широко раскрытые глаза истинных владык, Лу Шен, взяв под контроль морскую воду, поднялся. Его окружила огромная, невидимая сила, а позади появилось главное тело сфер уничтожения морей. Ты-ша-ша. Морская вода нескончаемым потоком хлынула в сокровище. Казалось, оно всасывало не морскую воду, а голубоватый туман. В мгновение ока небо над горой Цзиньшань опустело. Лучи закатного солнца, достигнув земли, осветили последствия недавнего боя. Тем временем Юнье, в воздухе, среди облаков, продолжал сражаться с Люси Чином. В конце концов, мастер Пика был великим культиватором, а еще у него был божественный узор. Хотя он был намного слабее мастера секты жизненной энергии, в бою с древним дьяволом Юнье, которому еще только предстояло раскрыть свой потенциал, он довольно неплохо держался. Сражались эти двое просто блестяще. Когда Юнье понял, что в боевой мощи противник не сильно ему уступает, он решил отступить. В этот момент он увидел, как Лу Шен с Лю Эр взмыли в воздух, собравшись уходить. Парень быстро принял решение, боясь, что план «избить лежащую собаку» пойдет прахом. Остановившись, он сказал: «Очень хорошо, считайте, вам сегодня повезло. У меня сегодня слишком много дел. позволю вам пожить еще один день, отомщу в другой раз». Громко взревев, он, развернувшись, бросился прочь. Дьявольское облако, уплотнившись, преградило путь преследовавшим его белым павлинам Люсичина. В мгновение ока парень исчез вдали, словно его и не было. Лушина этот человек совсем не заинтересовал. Его цель была достигнута, поэтому он полетел в противоположном от дьявольского облака направлении. Втянув всю выпущенную морскую воду, Лушен полетел прочь от горы Цзиньшань. Карма Му Юна была почти очищена. Пришло время завершить все дела, сделать нужные приготовления и, наконец, покинуть Поднебесную. Находясь на финальной прямой, он с нетерпением ждал возвращения. Лушен успешно очистил две величайшие кармы Му Юня. Он был уверен, что усиление духа, что он получит в этот раз, будет значительно больше, чем в прошлый. Лушен и Люэр, скрестив ноги, сидели на голубом облачке, любуясь закатным солнцем. Их своеобразный транспорт, словно метеор, волочил за собой длинный хвост. Они направлялись в заморский регион. «Мастер секты, ты действительно в порядке?» Глаза Люэр сверкнули. Лушен мягко улыбнулся. На нее, как и на других подчиненных ему истинных владык, были наложены ограничения. Лушен подумал, что это решение было правильным. В обычных обстоятельствах ему было бы все равно, но сейчас он был серьезно ранен. Что было бы, если шесть она вдруг решила его предать? «Мои физические раны зажили, но я потратил большую часть своей зарождающейся ци. Хотя секта жизненной энергии даст нам компенсацию, вода из отдаленного места мало полезна для тушения огня поблизости. Сейчас я не могу использовать зарождающуюся ци, так что в моем распоряжении осталась лишь база уровня формирования ядра. Мне нужно время, чтобы восстановиться», — Лушен честно рассказал ей о своем нынешнем положении. Это не было его ужасающе сильное главное тело, поэтому, чтобы гарантировать выживание тела Му Юня, ему нужно было быть осторожным. То, что этому телу удалось выжить в смертельной схватке со старым монстром, который был равен ему по силе, уже было большим счастьем. Лушен не видел смысла лгать. В настоящее время диапазон чувств его духа распространялся всего на несколько десятков метров. Только что он потратил большую часть своего духа на подавление меча земного озера и на контроль безграничной морской воды, уничтожившей формацию секты жизненной энергии. Его духу тоже требовалось время, чтобы прийти в себя. Следовательно, его нынешнее состояние действительно было на уровне формирования ядра. Услышав это, Люэр немедленно замолчала. Ее глаза заблестели. «Что, хочешь меня убить?» — холодно посмотрел на нее Лушзен. Люэр улыбнулась. «Ты слишком плохо обо мне думаешь, мастер секты. Другого шанса у тебя не будет», — сказал Лушен, покачав головой. «И я ничего не думаю». Поняв, что Люэр не собирается его добивать, он больше ничего не сказал. «Мне нужно время на восстановление. Возьми на себя управление туманом. Возвращаемся в секту четырех морей», — приказал он. «Слушаюсь», — Люэр быстро кивнула. Немного подумав, она отказалась от нереальных мыслей. Выпустив из своих рук духовное сияние, она перехватила управление туманом. Голубоватая дымка резко изменила цвет на белый. «Дорогой товарищ, пожалуйста, подождите». Внезапно они услышали раздавшийся позади них мягкий и, одновременно, глубокий мужской голос. Выражение лица Люэр слегка изменилось. Обернувшись, он увидел изможденного на вид даоса. Незнакомец неожиданно нагнал их сзади, а они его даже не заметили. На нем были белые даосские одежды, которые в цвете соперничали с его лицом. Из-за спины выглядывала рукоять меча. Судя по всему, это был бессмертный. Двигался он с невероятной скоростью. В глубине его глаз застыла алчность. Том 2, глава 500. Волнение, часть 2, глава 500. Волнение, часть 2, игнорируй его. «Двигаемся на полной скорости», — понизив голос, приказал Лушен. После его слов скорость облака, на котором они сидели, еще больше увеличилась, и они умчались далеко вперед. Юнье в сравнении с ними двигался не очень быстро. Так совпало, что сильной стороной Люэр было искусство побега, поэтому догнать демоницу было сложно. Расстояние между ними и их преследователем стремительно увеличивалось. Юнье с досадой смотрел на удаляющееся облако. Догнать тяжело раненого мастера секты четырех морей оказалось нелегкой задачей, но он не собирался прекращать погоню. Юнье прекрасно осознавал, если он поглотит их обоих, время, необходимое ему для восстановления и укрепления сил, значительно сократится. Вокруг него начала распространяться черная дьявольская ци. Используя ее, Он во много раз увеличил свою скорость. «Брат, ты можешь подождать, у этого бедного даоса нет дурных намерений», — прикинулся он невинным прохожим. К сожалению, двое беглецов не поддались на его уловку. «Я, изгой-культиватор Си Юань, пролетая мимо, я заметил, что ты испытываешь боль. Уверен, тебе нужны волшебные пилюли для восстановления сил. Так уж получилось, что у меня с собой много разных снадобий. О цене договоримся, не переживай. Слышишь, почему бы вам не остановиться и не взглянуть?» Юнь на ходу придумывал, кем бы прикинуться. К слову говоря, странник-культиватор Си Юань, уровня истинного владыки из пути дьявола, существовал на самом деле. Он был посредником между истинными владыками, любил всякие диковинки и торговал разными странными пилюлями. Правда, Юнье поглотил этого культиватора при их последней встрече, а пилюли и снадобья, которые он при себе имел, само собой стали собственностью Юнье. Парень был уверен, что секта Четырех морей, базировавшаяся за океаном, была не в курсе происходящего на центральных равнинах. Вот почему он решил выдать себя за Си Юаня. База культиватора изгоя Си Юаня находилась на начальной фазе зарождающегося духа. База культивирования, которую он демонстрировал, была примерно такой же. Люэр находилась с культиватором-изгоем на одном уровне. Видя его уровень, девушка была уверена, что он не представляет большой угрозы. Услышав о пилюлях, Люэр слегка заколебалась. Хотя она слышала о изгое-культиваторе Си Юане, лично с ним никогда не встречалась. Насколько она знала, этот торгующий диковинками человек всегда скрывал свое лицо за различными масками. По слухам, у него было много чудесных сокровищ и пилюль. Было бы очень кстати заполучить некоторые из них, те, что способны временно пополнять базы культивирования. Бродячий культиватор Си Юань озадаченно спросил Лу Цзэн, кто он, изгой-культиватор, истинный владыка, любитель диковинок. Его любимое занятие – торговля и поиск всевозможных необычных предметов и лекарств, пояснила Люэр. Она подробно рассказала Лу Шину все, что знала о культиваторе изгоя Си Юане. Выслушав девушку, Лу Шен пробормотал себе под нос. Есть ли поблизости какие-нибудь укромные места? Лучше всего, если это будет запретная земля, изолированная от источника Ци Поднебесной. Люэр ненадолго задумалась. Есть одно такое место. Примерно в 100 километрах к западу отсюда находится болото драконьих миазмов. На протяжении многих лет это место насыщалось миазмами, поэтому энергия Поднебесной не может туда проникнуть. Это соответствует вашим требованиям, мастер секты? Да, подойдет, кивнул Лу Шен. Закрыв глаза, он снова ушел в себя. Они быстро летели вперед, в то время как Юнье преследовал их сзади. В месте, о котором рассказывал Люэр, в воздухе медленно сгущались и увеличивались в плотности серовато-зеленые миазмы. Любое дуновение ветра наполняло их легкие тяжелым воздухом, несущим с собой ощущение легкого покалывания. Достигнув территории болот, Люэр сбавила скорость. Только благодаря этому Юнье, наконец, удалось их догнать. Но парочка впереди снова начала отдаляться. «Друзья, может, сделаем привал?» – окликнул их Юнье, внезапно выбросив пятно черной дьявольской ци, преградившие путь белому облаку. Девушка, поспешно развеяв белое облако, одной рукой поддерживая Лу Шина, начала стремительно опускаться вниз. Они приземлились в темно-зеленом лесу, полном опавших листьев. Темно-багровый солнечный свет лучами пробивался сверху сквозь просветы в деревьях. Вокруг не было ни души. Следом за ними в лес опустился добродушно улыбающийся Юнье. «Почему вы, увидев меня, начали убегать? Я всегда был честным и справедливым торговцем. Не припомню, что у кого-то были ко мне претензии». Пока он говорил, из его пальцев, спрятанных за спиной, сочилась густая черная слизь. Она двигалась так, словно была живой. Прорыв туннель в земле, она в мгновение исчезла. Кхе. Лу Шен, облокотившись спиной о ствол большого дерева, дважды кашлянул. Выпрямившись, посмотрел на даоса. «Твоя база культивирования слишком слаба, однако это лучше, чем ничего». Юнье был озадачен, услышав эти слова. Он не понял, что Лу Шен имел в виду. Стоящий перед ним тяжело раненый мастер секты Четырех морей определенно был самой большой его удачей. Его сверхъестественная сила была настолько огромной, что сердце парня наполнялось зудом предвкушения. Определенно она была лучшим тонизирующим средством, с которым ему до сих пор доводилось сталкиваться. Земля под ногами Юнье медленно чернела. Огромное пятно дьявольской ци тенью расходилось во все стороны, быстро обволакивая землю под их ногами. «Подожди, ты...» Люэр была ошеломлена неожиданным открытием. Поняв, что происходит, она быстро отступила назад. Внезапно ее ноги остановились, словно что-то приковало их к земле. Как бы она ни старалась, не смогла сдвинуться с места. Хех. Черная масса искаженной дьявольской ци начала появляться позади Юнэе. Внутри этой массы горели два темно-красных драконьих глаза. Они уставились на Лушина и Люэр злобным, жадным взглядом. «Меня так быстро раскусили. У тебя острые чувства». Облизнув губы, Юнье начал медленно приближаться к молодым людям. Дьявольская тень позади него продолжала увеличиваться. С высоты человеческого роста она выросла сначала до 2 метров, потом до 3, 4 и 5. С вливанием дьявольской ци очертания увеличивающейся дьявольской тени постепенно становились четче. Вскоре перед ними стоял человекоподобный дьявол с темно-красным пламенем вместо волос. Его тело покрывало толстое, шипастая броня, плечи украшал замысловатый узор. Дьявол стоял позади Юнье, его кроваво-красные глаза испускали леденящий кровь холодный ветер, словно то были глаза самой бури. «Впрочем, все в порядке. Пусть вы раскрыли мою настоящую личность, это уже не важно. В конце концов, вы все равно станете со мной одним целым. Радуйтесь, что сможете слиться со мной воедино, с высшим древним дьяволом. Это благодать, о которой даже высшие кланы дьявольского мира могут только мечтать», — нахально заявил Юнэ. У дьявола позади него увеличивались не только размеры, но и росла свирепость. На мускулах его тела начали медленно появляться маленькие черные глазки. Расположенные вплотную друг к другу, они были сосредоточены в центре груди дьявольской тени, мигали там яркими пятнами. «Уверен, ты никогда не думал о подобном исходе, мастер секты четырех морей. Ты искал справедливости в секте жизненной энергии, но был серьезно ранен. Планировал исцелиться за время обратного пути. Поначалу я думал, что судьба, о которой так трепетно твердит секта жизненной энергии, всего лишь глупый вымысел, но теперь мне кажется, в этом есть какой-то смысл. Люди всегда придумывают какие-то странные вещи. Ты был так близок к полному уничтожению секты жизненной энергии, но позволил мастеру секты себя переубедить. Поэтому и оказался в таком жалком состоянии. Пока Юнье говорил, его главное тело медленно сливалось с дьяволом позади него. Затем, медленно повернувшись, он посмотрел на небо, взволнованно вздохнув, вновь заговорил. «Как грустно, таковы люди, раса, что не может взглянуть в лицо своим собственным недостаткам. Обещания, договоренности, что за фарс, жизнь должна развиваться под угрозой уничтожения. Обещания, надежность, обязательства, клятвы, все это не важно. Пока я могу стать сильнее, я готов отказаться от чего угодно. Здесь и думать ни о чем, это всего лишь инструменты, которыми люди себя связывают. Это можно понять только освободившись от мирских оков. Природа этих вещей заключается в ограничениях. А теперь позволь мне услышать твои последние слова». Закончив философствовать, посмотрел на Лушина Юнье, выражение его лица внезапно застыло. Недалеко от его дьявольской тени сидел на земле огромный, свирепый даже на вид, дьявол, высотой напоминающий небольшую, покрытую костяными наростами, гору. Все то время, что Юнье был занят болтовней, он с интересом за ним наблюдал. Дьявол в высоту достигал около 70 метров. Сидя на земле, он испускал необычную, искаженную ауру. Его огромный, толстый хвост мерно покачивался, словно живя собственной жизнью. Его огромная тень накрыла Юнье. «Продолжай. Впервые слышу от дьявола столь глубокомысленные изречения», с улыбкой сказал принявший свой истинный облик Лушзен. Он сверху вниз посмотрел на Юнэе, на его фоне выглядевшего хомяком. Выражение лица Юнэе застыло. Некоторое время он молча таращился на Лушина, затем медленно перевел напряженный взгляд на вождя горы Ци, Люэр, растянувшуюся на земле. Ручейки пота заструились по его спине. «Я, внезапно, вспомнил, есть кое-что важное, что я должен сделать. Великий мастер секты, разве ты не торопился домой? Тогда и я пойду, откланиваюсь». Бам! Раздался короткий хлопок. Семиметровое дьявольское тело было придавлено большим пальцем Лушзена. Безжалостно раздавленный Юнье распластался по покрытой опавшей листвой земле. Грунт в этом месте провалилась вглубь на несколько сотен метров. Держа двумя пальцами за голову тела, Лушен вытащил его из ямы. Встряхнул. «Что?» — закончил говорить. «Ну что же ты? Продолжай. Было занятно тебя слушать. Я съел много дьяволов, но такого самоуверенного, как ты, буду есть впервые, Лушен брезгливо стряхнул с тела Юнье налипшую грязь. «Иногда даже овощ может научиться думать», — подумал Лушен. «Интересно, дьявольская ци на теле Юнье была полностью подавлена ужасающим искажающим силовым полем Лушена. В глазах Лушена дьявольская ци Юнье была всего лишь обычной дьявольской ци из мира Великой Инь. Он уже сбился со счета, сколько таких дьяволов в прошлом поглотил. Техника восьмиглавого дьявольского пути Лушена стала проклятием для дьявольского мира. Я. Тело Юнье обмякло. Его дьявольская ци, казалось, ему больше не принадлежала. Он дрожал так сильно, как будто встретил своего истинного врага. Его нервы отчаянно посылали сигналы страха и ужаса, а сознание кричало, чтобы он бежал. «Что же ты?» – онемел от испуга. Лушен был слегка разочарован. Теперь он мог на короткое время проявлять свое тело в этом мире. Однако его лимит составлял 2 часа. По истечении этого времени мир бы начал его отторгать. Когда он увидел, что Юнье уже совершенно обезумел от страха, ему оставалось только поднять его и засунуть в рот, без разницы. Подумаешь, глупый, зато сытный, 3 ряда острых зубов, щелкнув, закрылись. Лушен быстро прожевал и проглотил культиватора. Бульк, кровь, вода, кости и плоть смешались с легкой черной дьявольской ци. Часть ее просочилась из уголков губ Лушена, и он облизал ее колючим языком. Таким был быстрый конец древнего дьявола Юнье. Мир избежал очередной ужасной катастрофы. Лушен причмокнул губами, перевел взгляд на Люэр, притворяющуюся бесчувственной. После короткого колебания он все же решил ее не есть. В конце концов, эта маленькая демоница знала свое место. Том 2, глава 501, возвращение, часть 1, глава 501, возвращение, часть 1. Тщательно переварив дьявольскую ци, Лушен поспешил вернуться к своему обычному размеру, широко раскрыв рот. Выплюнул недавно проглоченное и спрятанное в животе тело Муюня, уменьшившись до размеров каштана, вновь обернулся вокруг сердца последнего. «Теперь, когда карма моего воплощения в этом мире очищена, пора заняться своими делами», — подумал парень. Подняв Люэр, он, взмыв в воздух, направился в сторону заморских земель. Всю дорогу их окутывал легкий туман. Постепенно начали проявляться последствия пожирания Юнье. Последнему сегодня не повезло. Дьявольская ци, которую он культивировал, в этом мире считалась могущественной, однако она была далека от чистой дьявольской ци Лушена. Восьмиглавый дьявольский путь Лушена поглотил многих дьяволов дьявольского мира и сожрал много древних демонов. По сути, к этому времени он превратился в своего рода специальную систему, подавляющую дьявольскую ци. Если бы Лушен пошел против культиватора дьявольского пути уровня божественного интеллекта, ему, возможно, пришлось бы повозиться с ним подольше. Ну а на то, что подолеть полностью подавленного Юнье, хватило и одного укуса. Дьявольская ци Юнье напоминала ядовитую воду. Ее можно было использовать для тушения пожаров, а также для уничтожения других живых существ путем отравления. Главное тело Лушена было своеобразным сосудом, тоже наполненным ядовитой водой, только намного более концентрированной. Было бы странно, если 6 Юнье смог победить сосуд с концентрированной ядовитой водой, сосудом воды разбавленной. База культивирования Юнье была быстро преобразована в огромное количество дьявольской ци. Дьявольская ци, в свою очередь, в сущности ян главного тела Лушена, пополнив его собственную базу культивирования. Путь от горы Цзиньшань до секты 4 морей занял у путешественников 5 дней. За это время раны Лушена почти полностью зажили, а дух восстановился. Его боевая мощь снова взлетела до максимума. По правде говоря, в бою он не использовал все доступные ему техники. Он мог бы активировать свой мистический водный божественный узор, но не стал. Ведь он отправился в секту жизненной энергии не ради убийства, а чтобы очистить карму Муюня и получить компенсацию. Результат оказался на удивление удовлетворительным. Вернувшись в секту 4 морей, Лушен сосредоточился на культивировании. Он занялся изучением изменений в пламени смерти своего главного тела. Вскоре, примерно через 2 недели, была доставлена компенсация от секты жизненной энергии. Это была 1000 свитков с формулами мастерства, причем самая слабая из них находилась на уровне заложения основ. Самая же мощная включала в себя формулы мастерства уровня зарождающегося духа. Среди этой 1000 не было дефектных формул, в отличие от тех, что Лушен собрал в 4 морях. Это были первоклассные техники, улучшенные культиваторами секты жизненной энергии. Причина, почему при своей мощи Лушен был фактически равен мастеру секты жизненной энергии, заключалась в том, что его формулы мастерства были слишком слабы. В противном случае, с его сверхъестественной силой, если бы он культивировал тот же самый объем первоклассной зарождающейся ци, ему не пришлось бы и вовсе прибегать к использованию сферы поглощения морей. Он смог бы сокрушить противника и своей сверхъестественной силой. Вслед за формулами мастерства пришли женьшень, железо, редкие металлы и минералы и другие драгоценные ресурсы для культивирования. Теперь им не нужно было беспокоиться о нехватке ресурсов. Они спокойно смогут очищать свои сокровища и готовить питательные пилюли. Получив компенсацию от секты жизненной энергии, Лу Шен полностью очистил карму Муюня. После этого он со спокойной совестью отпустил во свояси судьбоносное дитя Дугуанчи. Он даже вернул им меч земного озера. Сейчас он был оплотом секты четырех морей. Его мощь стала безграничной. Больше никто из культиваторов заморского края не смел ему перечить. Даже секты центральных равнин, будь то даосы или буддисты из дьявольского пути, опасались его провоцировать. После героического затопления горы Цзиньшань и подавления секты жизненной энергии, имя истинного владыки Фухая разлетелось по всему миру. Под началом Лушина были объединены все заморские и морские кланы. Также были завербованы сильные культиваторы-изгои различных демонических кланов. Лушен на этом не остановился. Отобрав талантливых юношей и девушек, он отдал их в ученики трех божественных владык. Люэр и других культиваторов поначалу раздражал тот факт, что они находились под полным контролем Лушина, однако со временем они привыкли и больше не помышляли о бунте. Стоя под знаменами Лушина, они могли никого не бояться. Это лишь в очередной раз доказало, что люди этого мира больше всего ценили выгоду и славу. Культиваторы, если не принимать во внимание их культивирование, жили исключительно ради этого. Теперь, когда секта четырех морей распространила свое влияние на огромные территории, в заморском регионе не осталось никого, кто бы ей не подчинялся. После объединения глубоководных кланов секта четырех морей занялась добычей ресурсов. Было объединено большое количество элитных изгоев, культиваторов и мелких сект. Особо были выделены алхимики, занимающиеся производством различных таблеток и оружейные мастера. Сам же Лу Шен, закончив с организационными вопросами секты, сосредоточился на изучении природы пламени смерти. Одновременно с этим он занялся обучением наследника Муюня, Лочина. Дни шли своим чередом. В мгновение ока пролетело несколько лет. ЖЖ Заморский регион. Гора Динсянь. Гора Динсянь была первой горой бессмертных в четырех морях. Она находилась на маленьком острове, способном волшебным образом перемещаться. После того, как Лу Шен обнаружил этот остров, он забрал его себе, сделав местом для уединения и культивирования. Главная же база секты четырех морей находилась совсем в другом месте. Шелестели осенние ветра, окутывая гору легким голубоватым туманом. Вокруг горы кружили в танце духовные звери, огромные деревья тянулись к небесам. То тут, то там, разбросанные по вершине, смутно виднелись белые нефритовые дворцы. Во дворце на вершине горы, платформа на крыше. Скрестив ноги, Лу Шен сидел на огромном валуне, молча наблюдая за тренирующимся с мечом Лочином. Справа от Лочина стояла Лоин и какой-то лысый, горбатый старик. На белой нефритовой платформе их было всего четверо. Пуф! Лу Шен взмахнул мечом. Отблески стали затанцевали в воздухе. Они прыгали вокруг него искрами серебристого света. Время от времени его клинок отражал солнечный свет, что делало его невероятно ярким и великолепным. Через некоторое время тренировка с мечом завершилась. Лоин и старик, единственные свидетели происходящего, захлопали в ладоши. Услышав их, Лу Шен покраснел. «Учитель, будьте добры прокомментировать мои навыки владения мечом», он обращался к Лу Шену официально, как к своему учителю. Он был самым молодым учеником секты четырех морей. Лу Шен обходился с юношей справедливо. В тот момент, когда они стали учителем и учеником, он наделил Лу Шена сверхъестественной силой. Кроме того, давал ему различные питательные пилюли. Поскольку способности Лу Шена оставляли желать лучшего, Лу Шен не ожидал от него значимых прорывов. На самом деле, задача Лу Шена состояла в другом — увеличении их рода. К счастью, в этом деле Лу Шен и Лоин его не подвели, и, кажется, останавливаться не собирались. За последние два года Лоин рожала трижды. Один раз на свет появились близнецы противоположного пола. В мгновение ока семья пополнилась четырьмя детьми. Вынырнув из раздумий, Лу Шен посмотрел на замершего в нетерпеливом ожидании Лу Шена. Хорошая работа. Техника «Чистое небо» девяти трансформаций основана на ловкости и подвижности, но ты смог использовать ее так, что она превзошла вес горы Тай. Я так понимаю, это какой-то китайский философский оборот, но поскольку в его глубокий смысл я не вникла, пищу, как есть, однако, присоединись ты к секте Ясного Неба, боюсь, таким исполнением ты разозлил бы их старейшин. Сначала Ло Чен подумал, что его хвалит, однако когда дослушал похвалу до конца, его лицо вытянулось. Стоявшая в стороне Ло Ин не смогла сдержать смех, ее живот снова раздулся, ясно показывая ее интересное положение. Чтобы не подпускать к Ло Чену других женщин, она почти поставила на карту собственную жизнь. К счастью, секта четырех морей не испытывала недостатка в ресурсах и питательных добавках, поэтому тело девушки было в состоянии идти в ногу с ее решимостью. Держи. Это формула мастерства — воздушная вакуумная завеса. Тренируйся должным образом. Лу Шен ненадолго задумался. Потом, взмахнув рукой, выпустил белый светящийся луч. Остановившись на руке Ло Чена, он превратился в нефритовую пластину размером с ладонь. «Спасибо, дядя». Ло Чен был вне себя от радости. После долгих тренировок с мечом у него, наконец, появился шанс культивировать формулы мастерства, связанные с ци. Отпустив Ло Чена, Лу Шен посмотрел на лысого старика. Мастер секты, секта жизненной энергии схлестнулась с залом земного короля из Двальского пути. Силами секты жизненной энергии руководят два великих культиватора, Лю Сичен и Сыма Чжунь. Однако есть еще два великих культиватора, которые что-то тайком замышляют. Наши шпионы имеют ограниченную базу культивирования, поэтому не смогли получить больше информации. Только потому, что секта жизненной энергии сама раскрыла этот факт, мы смогли об этом узнать. Вот как, пробормотал себе под нос Лу Шен. Как и ожидалось, у секты жизненной энергии еще остались силы. Однако это, скорее всего, их предел. Зал земного короля, противник, которого нелегко победить. Видимо, секту жизненной энергии вынудили вступить в эту войну. Мастер секты, мудрость твоя велика. Элита зала земного короля несколько раз пыталась тайно исследовать и нас. В то время, когда вы находились в уединении, культиваторы зала земного короля несколько раз пытались заслать в нашу секту шпионов. Они хотели узнать, действительно ли вы ушли, нахмурившись, сказал лысый, горбатый старик. Может, нам следует помочь секте жизненной энергии? В этом нет необходимости. Все, что нам нужно, наблюдать за всем со стороны, сухо ответил Лу Шен. Его самой большой проблемой сейчас был вопрос, как контролировать огромные силы секты четырех морей. Если он хочет, чтобы потомки Му Юня в ближайшие годы жили в мире, нужно было как следует их защитить. Иначе, как только он уйдет, секта четырех морей развалится. Любой мог догадаться, что случится с Ло Ченом и его семьей, когда это время наступит. Сколько у нас в секте истинных владык? Задумчиво спросил Лу Шен. Официально 3. Но на самом деле, 5. Истинный владыка Бишу и истинный владыка Таолин, культиваторы-отшельники. Они давно живут в уединении на островах и посторонние о них не знают, тихо ответил старик. Истинный владыка Бишуй, пробормотал себе под нос Лу Шен. Этот духовный учитель, когда он нашел его 2 года назад, находился на уровне золотого ядра. Именно он вырастил из него истинного владыку. Процесс его прорыва был выполнен при помощи дьявольской ци и сущности Ян самого Лу Шена. Благодаря этому он смог благополучно пережить все скорби. В противном случае Бишуй не пережил бы 7-й скорби, не говоря уже о том, чтобы стать духовным учителем. Лу Шен держал его в качестве никому неизвестного козыря. Люди, такие, как Бишуй, и были основой секты четырех морей. Также они были оплотом защитных сил, которые Лу Шен готовил для будущего. Он провел последние годы, неоднократно исследуя и выводя формулы мастерства, контролирующие дух, доводя их до совершенства. Этот набор формул мастерства был комбинацией почти всех формул мастерства и техник, которые он заполучил в свои руки с момента прибытия в этот мир. В конце концов, ему удалось вывести безупречную технику контроля. Он вложил ее в 5 истинных владык. Все, что ему нужно было сделать, дождаться начала эксперимента. Он наблюдал за ними на протяжении нескольких дней. Похоже, никаких скрытых повреждений не имелось. Убедившись, что никаких проблем нет, Лу Шен готовился вернуться в Великую Инь. Готов ли мистический водный алтарь? Спросил Лу Шен у старца. Конечно, завершены последние части алтаря. Как только его активируют, он сможет охватить все Северное море, ответил старик. Хорошо, вот и все, пробормотал Лу Шен, после чего на время замолчал. Затем, вздохнув, сказал: «Дай мне ключ». Услышав это, старик быстро выудил из кармана богато украшенный нефритовый ключ. Протянул предмет обеими руками Лушину, как того требовал этикет. Взял ключ, Лушен начал рассматривать выбитый на его поверхности узор. Потребовался целый год и совместные усилия тысячи ведущих мастеров, чтобы изготовить этот ключ. На этом длинном, с палец, ключе было начертано 10 тысяч рун формации. Это был настоящий скрытый козырь, созданный Лушином ради беззаботного будущего Лочина. «Я собираюсь уйти в длительное уединение. В мое отсутствие сектой будешь руководить ты и 5 божественных владык. Этот ключ содержит сущности кровь 5 божественных владык, а также дух 9 великих морских кланов. В будущем он перейдет в руки Лочина. Секта 4 морей обязана постоянно снабжать его ресурсами. Хотя Лочин и его потомки не будут иметь реальной власти, они будут наслаждаться богатством». Лушен сделал небольшую паузу, прежде чем продолжить. «Этот ключ тесно связан с родословной семьей Ло. Поэтому 5 божественных владык и 9 великих морских кланов никогда не причинят вред семье Ло. Это строгий приказ, за неподчинение которому ключ сурово покарает. Как пожелаете, мастер секты», — поспешно кивнул старик. Том 2, глава 502, возвращение, часть 2, глава 502, возвращение, часть 2. Вот и все. Сказав это, Лушен закрыл глаза. Он считал, что принял правильное решение. Тщательно все обдумав, он решил не оставлять секту 4 морей в руках Лочина. Бремя управления ресурсами и бесчисленными экспертами было бы не благословением для потомков семьи Ло, а проклятием. Поэтому он даровал поколениям семьи Ло беззаботное существование. Пока 5 божественных владык и 9 великих морских кланов входили в секту 4 морей, согласно скрепленному ключом договору, они должны были предоставлять семье Ло нужные ценные ресурсы. Именно этого требовали от них чрезвычайно мощные руны формации. Пока он будет якобы жить в уединении, секта 4 морей сохранит уважение к семье Ло, по крайней мере на ближайшие пару сотен лет. Что будет потом, предугадать было невозможно. Лушен не мог гарантировать, что семья Ло сможет и дальше наслаждаться таким процветанием. Ничто в мире не длится вечно, поэтому его имя не сможет вечно защищать семью Ло. Никто не стал бы упрекать его в мерах, принятых в расчете на несколько сотен лет. Лушен подробно объяснил старику еще несколько важных моментов. Он хотел, чтобы тот озвучивал его приказы секте с определенным интервалом. Закончив с объяснениями, он, медленно поднявшись на ноги, спустился с белой нефритовой платформы. Пешком дойдя до дворца, направился в его самую глубокую часть. Тяжелая каменная дверь, преградившая путь в черный, как смоль, зал, медленно распахнулась. Войдя внутрь, увидел плотный ряд синих факелов. Кроме них там был круг из сотни белых свечей, в центре которого стояла еще одна огромная свеча. Выстроенные кругом свечи горели темно-синим пламенем. Центральная свеча оставалась незажженной. Медленно пройдя вперед, Лушен остановился именно перед этой свечей-одиночкой. Молниеносно наложил несколько ладонных печатей. Получив 1000 формул мастерства секты жизненной энергии, он объединил их с формулами мастерства заморского региона. Потом, используя Айерше, освоил всю эту 1000 техник, потратив на все про все 1000 единиц ментальной энергии. Никто в этом мире не мог превзойти его в знании и понимании. Изучив суть формул мастерства этого мира, Лушен получил полное представление о местной системе культивирования. Пуф! Последовала еще одна ладонная печать, опустившаяся на фитиль большой свечи. В следующее мгновение на свече вспыхнуло темно-синее пламя. Это была призрачная свеча, сделанная из чрезвычайно редкого глубоководного минерала. Эта свеча могла гореть 1000 лет, и если вовремя ее заменить, формацию можно было поддерживать бесконечно долго. Свет призрачной свечи олицетворял жизненную силу Даоса, который ее зажег. Она показывала, жив ли еще человек. Пока человек был жив, призрачная свеча продолжала гореть. Это была так называемая свеча души, о которой постоянно твердили культиваторы. Если сравнивать даосские техники с техниками великой и недуховного пути, они имеют некоторое сходство, как в культивировании внутренней ци, так и внешней. Запалив духовную свечу, Лушен, усевшись на скрещенные ноги, медленно закрыл глаза. БЖЖЖ. Двери дворца плотно закрылись. Гора, осветившись, покрылась лучами трехцветного сияния, зеленого, синего и белого. Слабые голубые узоры начали появляться на поверхности земли, расползаясь в стороны виноградными лозами. Когда они начали выпускать леденящий кровь морозный воздух, гору бессмертных объяло холодом. Сердце лысого старика, только что покинувшего гору бессмертных, внезапно сжалось от нехорошего предчувствия. Поспешно обернувшись, он увидел постепенно исчезающую за слоями молочного тумана гору бессмертных. Его лицо потрясенно вытянулось. Бросившись назад, он попытался снова войти в формацию горы. Однако формулы навыков, которые еще несколько мгновений назад хорошо функционировали, больше не работали. Функционировала только защитная формация зала 10 000 душ, но все, что он мог, это наблюдать за ней издалека. Он не мог войти внутрь. Одним словом, все, что он мог, смотреть издалека на свечу, горящую в зале 10 000 душ свечу, не имея возможности войти в гору бессмертных. Мастер секты, похоже, это надолго. Старик нахмурился. Стиснув зубы, он, развернувшись, быстро полетел прочь. Он должен был рассказать о произошедшем одному из божественных владык, с которым был близок. Секта четырех морей объединила четыре моря. Ее мощь внушала страх всей Поднебесной. Центральные равнины, земли по ту сторону Великой Стены. Весь мир был охвачен благоговейным ужасом. Все ожидали, что истинный лорд Фухай продолжит расширять свою территорию, но Муюнь внезапно объявил, что уходит в длительное уединение, самолично выковав для своих потомков ключ морского бога. Управление сектой четырех морей он возложил на плечи пяти божественных владык. Мир медленно приходил в себя после недавнего потрясения. Смертельная битва, разгоревшаяся между сектой жизненной энергии центральных равнин и залом земного короля, наконец, достигла своего апогея. Даже посторонние смогли понять, что во всем этом были замешаны пешки из высших сфер и дьявольского мира. Секте четырех морей удалось вырваться из этого водоворота. У праведного и дьявольского пути не то, чтобы не осталось на их времени, скорее никто не хотел провоцировать эту колоссальную силу. Поэтому жизнь Лочень отекла мирно и спокойно. Же-же, бум. Резко распахнув глаза, Лушен понял, что, наконец, вернулся в недра дворца дьявольского начала. Его глаза, ноздри и рот сверкали ослепительным синим пламенем. Ужасающе огромное количество зарождающейся ци быстро сливалось с его главным телом. После слияния с базой культивирования Муюня и очищения кармы последнего, его природный дух претерпел существенные изменения. Его база культивирования и дух были улучшены одновременно. Из-за этого сверхъестественная сила Лушина ненадолго вышла из-под контроля, что повлекло за собой ее кратковременный выброс. Его голубая зарождающаяся ци, воспламенившись, превратилась в зарождающееся пламя, которое начало сжигать органы главного тела Лушина. Он почувствовал, как его тело закипает. Его невероятно сильное тело, распухнув, сгорало в огромном количестве зарождающегося пламени. Но несмотря на невыносимую боль, глаза Лушина были прикованы к появившемуся перед ним экрану Бейрве. Содержимое в графе техники бесконечности неожиданно начало меняться. Техника бесконечности. 5-й уровень. Сбор данных. 6-й уровень. Далее следовал длинный перечень особых характеристик и спецэффектов, которые у него не хватило терпения прочитать. Сбор данных. Я и правда достиг уровня божественного интеллекта. Я должен был быть максимум на 4-м уровне сбора данных, но за раз перепрыгнул на 6-й. Иными словами, сейчас я нахожусь на вершине божественного интеллекта. Огонь, охвативший Лушина, постепенно угасал, благодаря чему температура тела снижалась. Если бы я честно занимался культивированием в Великой Инь, на достижение этого уровня у меня ушла бы, по меньшей мере, 1000 лет. Однако я легко достиг прорыва, всего лишь прогулявшись в другой мир. Теперь понятно, почему в Великой Инь так сложно встретить оружейного владыку. Судя по всему, они просто часто путешествуют по другим мирам, улучшая свои базы культивирования. Однако у них нет Айерше, так что им приходится проводить в других мирах очень много времени. Я намного эффективнее их, гордый собой, Лушен вздохнул. А его дух, тем временем, продолжал безудержно улучшаться. Общий объем его духа еще до путешествия достиг уровня божественного интеллекта, но по-настоящему он прорвался с уровня нефритовой звезды на уровень божественного интеллекта именно после этого путешествия. Все это время пламя смерти и пламя Инь были его главной опорой. И в момент, когда он, вернувшись, прорвался на новый уровень, они тоже совершили прорывы на уровень изначальной силы. Изначальная сила, значит, это и есть изначальная сила. Лушен вытянул указательный палец. На его кончике с шипением вспыхнул светло-зеленый огонек. На первый взгляд он ничем не отличался от прежнего пламени Инь. Однако, При ближайшем рассмотрении он обнаружил, что этот похожий на огонь язычок на самом деле состоит из бесчисленных частиц зеленого пепла. Он был способен выделять тепло и пожирать живых существ. Так это и есть изначальная сила, основа пламени инь. Выходит, пламя инь возникло из этой штуки. На своем нынешнем уровне Лу Шен легко мог понять, что собой представляет пламя инь. Более того, ему хватило одного взгляда, чтобы понять изначальную силу пламени инь. Она возникла из крошечных зеленоватых частиц пепла. Изначальная сила – энергия высшего порядка. Она обладает способностью подавлять все низшие силы. Нужно ее испытать, пробормотал себе под нос Лу Шен. Когда он вытянул руку, на стене рядом с ним загорелся круг темно-красных рун. Руны, зашипев, вспыхнули темно-красным пламенем. Это было ядовитое пламя, которое он поместил в них до этого. Мощь красного пламени была равна половине его силы до того, как он вошел в мир Муюня. В воздухе заплясали темно-красные языки. Они зависли перед Лушенем. Лушен указал пальцем на танцующие перед ним языки пламени. Пламя инь, преобразованное изначальной силой, покачиваясь, полетело к темно-красному ядовитому пламени. Лушен увидел, как они столкнулись. Он знал, что сверхъестественная сила, используемая для создания пламени инь, была намного меньше используемой для создания ядовитого пламени. Он хотел узнать, кто из них выйдет победителем из этой битвы. В следующее мгновение два огненных язычка столкнулись. Пуф! Темно-красное ядовитое пламя ярко вспыхнуло. В следующее мгновение ядовитое пламя исчезло. Результат был ясен, как день. Пламя инь, преобразованное изначальной силой, рассеялось массой зеленого пепла. Сделав круг в воздухе, оно снова превратилось в зеленое пламя. «Ух ты!» – восторженно воскликнул Лу Шен, увидев, что пламя инь, преобразованное изначальной силой, израсходовало меньше 10% его сверхъестественной силы. «Это равносильно тому, как если бы моя сверхъестественная сила внезапно увеличилась в 10 раз. Общий объем моей сверхъестественной силы также резко увеличился более чем в 10 раз». Лу Шен, наконец, понял, почему уровень божественного интеллекта так отличался от других уровней. Вот, значит, каков путь культивирования, по которому идут оружейные владыки Великой Инь. Как только человек прорывается на уровень божественного интеллекта, он становится высок, как небо и широк, как море. Мой взгляд больше не ограничен Великой Инь. Существует бесчисленное множество миров. Возможно, некоторые из них даже более могущественные, чем Великая Инь. Возможно, так называемое длительное затворничество оружейных владык, на самом деле время, когда они путешествуют по другим мирам, Лу Шен взволнованно вздохнул. Кроме нового уровня он, кажется, достиг более глубокого понимания разницы между оружейными владыками и божественными лордами. Он понял, что между оружейными владыками разного уровня, если они вдруг начнут сражаться, разница будет столь же велика, как между небом и землей. В настоящее время имперский двор Великой Инь в войне с дьявольским миром зашел в тупик. Оружейные командиры были тяжело ранены. Вместо того, чтобы оставаться в этом опасном месте, я должен задуматься о переселении семьи Лу в более безопасное и стабильное. Теперь, когда Лу Шен достиг уровня божественного интеллекта, его разум внезапно активировался. Не то, чтобы он никогда не думал о том, чтобы покинуть Великую и не переселиться в другой мир. Однако было одно условие, которое необходимо было выполнить, чтобы воплотить это в жизнь, найти способ обойти отторжение. В конце концов, в других мирах из-за свойств Великой Инь все они будут считаться небесными дьяволами. Если большая группа небесных дьяволов решит переселиться в другой мир, первое, что им нужно было сделать, убедиться, что этот мир не представляет для них угрозы. Не все смогут быстро адаптироваться к конфликту законов другого мира. Этот вопрос нужно обдумать в долгосрочной перспективе, сделал себе мысленную пометку Лу Шен. Мир небесных дьяволов был слишком загадочным. Онище не осознал до конца тот факт, что не может умереть. Затем было тело небесного дьявола. Еще был мир боли, дьявольский мир, трое священных врат, злые духи и прочее. Существовал ряд опасностей, которые заставляли людей этого мира усердно заниматься культивированием своей силы. Иначе они умрут, а их дух уничтожат.